Глава 17. Спала я плохо. Проснувшись на рассвете, сразу побежала к Виверне на плато. И, летая на Архоре, остро чувствовала скорое расставание. Виверна, похоже, поймала мое состояние и была сегодня особенно отзывчивой. Мы ощущали друг друга, будто кончиками нервов. Я и огненное создание с рубиновым сердцем подо мной. Одной мысли хватало, чтобы Виверна откликалась. Мы взмывали так высоко, что становилось трудно дышать от разреженности воздуха. Потом уходили в резкое пике, разрезая пространство, как нож, до свиста в ушах. Требовалось много усилий, чтобы удержаться и не разбиться ко всем чертям. Но это чувство на грани, когда ты буквально не знаешь, будешь ли жива в следующую секунду, дарило резкие всплески опьяняющей свободы. Я не переключалась на Перигей. Я хотела видеть все обычными глазами и чувствовать, чувствовать, чувствовать. Надышаться невозможно, но можно вдохнуть до головокружения. А там будь что будет. При мысли о головокружении Виверна вновь взмыла вверх, набирая высоту по спирали. И мы обе закружились, словно существовали одни в рассыпающемся на осколке калейдоскопа мире. Когда мы приземлились на плато, взмыленные и слегка сумасшедшие, там стоял Джестер. Он смотрел на меня во все глаза, поглаживая свою Виверну. «Что ты творишь, Трея?» — спросил он ошеломленно. «А что не так, Джесс?» «Вы трижды чуть не разбились». «Не разбились же?» — пожала я плечом. Архора ответила рыком с точно таким же тоном, переступив с лапы на лапу. Брови Джестера взметнулись на лоб. «Она тебя копирует». «У нас хорошая связь», — ответила я, стараясь не думать, что это ненадолго. «Зато будет что вспомнить». «С тобой что-то происходит, Трея. Не хочешь поделиться со мной?» «Нет». «Зачем тебе столько секретов? Мы же друзья». Немного обиделся Джестер. «А друзья на то и существуют, чтобы с ними делиться. Что с тобой?» В одно мгновение захотелось ему все рассказать. Но что-то удержало меня. Говорят, если болтать о том, чего хочешь, желание не исполнится. У меня нет такой роскоши проверять, так ли это. Просто я думаю, скоро все изменится. «Что именно?» Я обвела глазами плато, остановилась на Архоре, чудом не подпустила слезы к глазам. «Все это...» Архора взревела в ответ и ткнулась мордой мне в ноги. Я обняла ее, чмокнула чешуйчатый лоб. Джестер вытаращился еще сильнее. «Вы какие-то странные». «Мы просто девочки, Джесс», — усмехнулась я и, еще раз поцеловав Архору, развернулась к тропе обратно. Он внезапно ухватил меня за локоть. «Трея, подожди». Я обернулась. «Я что-то необычное чувствую», — сказал он. «Будь осторожна». «Спасибо, Джесс. Ты правда хороший друг. Но все, что должно случиться, пусть случается». А что-то в самом деле должно было произойти сегодня. Я тоже почувствовала это. Как предгрозовой запах в воздухе. И хорошо. Я согласна. Джестер остался полетать, а я спустилась короткой дорогой к парку. И наткнулась на Алви на том же месте, где он наставил мне впервые минусов и велел отрабатывать некультурную речь чтением манускриптов. Правда, теперь он не был расслабленным, как тогда, и язвительные усмешки на губах, как не бывало. Он был напряжен. Сюртук застегнут под самый подбородок, воротник поднят, едва не утыкаясь концами в кожу, волосы зачесаны назад. «Трея», — сказал Алви непривычным голосом, в котором звенели натянутые струны. «Есть разговор». «Здравствуйте, мистер Алви. Слушаю вас», — ответила я, ожидая новых манипуляций. Он шагнул и остановился прямо передо мной. Строгий и внезапно монолитный, как камень, похожий на отца и на Джестера в первые дни. Алви посмотрел на меня долгим взглядом, заложил руки за спину, затем отвел глаза на молодые кедры справа. «Я вчера позволил себе слабость. И не прошу меня понять, просто никому не говори. Пожалуйста». «Ладно, я могу идти?» «Нет. Также ты вчера была свидетелем моего унижения перед драконом». Я промолчала. Наши взгляды встретились. Его глаза были на удивление темными. «Я бы не хотел, чтобы ты это видела». «Я никому не расскажу и об этом. Можете не волноваться. Я вообще не особо разговорчивая. И привычки разбрасываться чужими секретами у меня нет. В мыслях я добавила, как и у вас, но промолчала». Хотя он понял и по взгляду. Выпрямился еще больше, словно стержень проглотил. «Все, что я делал, было на благо Академии, но дракон воспринял иначе», — сухо ответил он. «Я хочу еще раз поговорить с Ладоном. Без Джестера. Переводчик из него никакой». «Хорошо. Идемте. «Позже. Возможно, не сегодня. Я должен подготовиться». «Как скажете». «Я найду тебя», — ответил Алви и, помолчав, немного добавил. «Вообще, чтобы ты знала, никогда дракон-хранитель не вел себя так. Ректоры сменялись один за одним, при разных обстоятельствах, но...» «Возможно, никто перед вами не отправлял своего конкурента в самое страшное место из возможных? В Десволт?» — не сдержалась я. «Элоис мне не конкурент». «Почему вы не называете его настоящее имя?» «Зачем? Виолвинд Хуэл Нугаарт или Элоис? Опасный преступник и точка. Ага, вижу, ты знаешь, как его зовут на самом деле». «Знаю. И вы доказали его преступление?» «Доказательств достаточно». «А вы знаете, что такое Десволт?» — с вызовом спросила я. «Я не убийца и не государственный изменник. Мне не нужно этого знать. Каждому свое место». «Почему так жестоко?» — сузила глаза я. «Чего вам вообще не хватает, сэр Алви? Богатства? Привлекательности? Признания? Власти? Или у вас просто сердца нет?» «Что ты позволяешь себе, Стоули?» И вдруг я вспомнила о смирении и необходимости принимать. Пришлось удержать в себе рвущиеся наружу слова, как бешеных коней. «Простите». Я присела в Книксон и чуть не взорвалась, сдерживаясь. Алви прошел пару шагов от меня вдоль тропинки и обернулся. «Возможно, я зря тебя защищал, да, Стоули? Волк всегда в лес смотрит, а дочь мятежников, восставших против короля, будет всегда против тех, кто у власти». «Откуда вы знаете о моих родителях?» «Навел справки». «Донрада далеко». «У нас есть и дипломатические связи. Я все о тебе знаю, Стоули. Единственная дочь из семьи магов среднего класса. Заговорщиков. Я в курсе, где ты жила до их казни, в каком приюте была после». «А зачем вам это?» Алви посмотрел на меня, как на идиотку, и едко усмехнулся. «Потому что слишком много подводных камней в твоей истории, Стоули. И не все до сих пор уверены, стоит ли тебя подпускать близко к нашему королю. Я пытался доказать Форсе и королевским советникам, что тебе доверять можно. Хочешь сказать, зря?» «Почему вы вообще пытаетесь сделать это?» Алви склонил голову и посмотрел на меня с прищуром. «Сам себя спрашиваю, почему?» И выпрямился, вновь проглотив столб. «Довольно, Стоули. Я сказал все, что было нужно. Иди учись». Однако на этом странном разговоре новости не окончились. Возле столовой меня ждала помощница из салона модистки, девушка с пепельными волосами, Гларинда. Некоторые студентки, проходя с ней, здоровались. «Здравствуйте, мисс Стоули. Мисс Мансура велела передать по поводу вашего заказа». Гларинда протянула мне записку с любезнейшей улыбкой, а затем шикнула на ухо. «Прочтите без лишних глаз». И быстро ушла, продолжая раскланиваться со встречающимися ей студентками и преподавательницами. Я завернула за кусты жасмина в аллею, сил ждать подходящего момента не было. «Если еще хотите выправить перегей, жду сегодня в 9. Есть интересное предложение». Подписи не было, но я и так будто услышала голос рыжего колдуна. Записка вдруг, заискрившись, вспыхнула. Я выронила ее на землю. Пару секунд спустя среди травинок тлело несколько кусочков пепла. Стало не по себе, но я решила, пойду. Все, что не случается, должно случиться. И значит, сегодня у меня куплен билет на поход к колдуну. Много лет я мечтала вырваться в город, а сейчас шла по ночным улицам, освещенным фонарями и иллюминациями, но не засматривалась на витрины, на толпы молодежи и красиво одетые парочки. У меня было дело опасное. Я чувствовала это каждым волоском, всеми порами кожи, словно у опасности была температура и запах. Сегодня меня постигла свежая и очень важная мысль. Я делаю это не только для себя. Если я узнаю от колдуна, как выправлять перегей, если пойму, как это делается, то смогу однажды помочь девочкам, оставшимся в Донрадо. Ведь не только из меня сделали искривленного недомага, а десятки, сотни, возможно, тысячи ребят и девочек. Один бог знает, сколько их, искалеченных и лишенных собственной сути, живет сейчас в моей бывшей стране. Сходят с ума, страдают, прислуживают тем, кто того не заслужил. Пусть не сегодня и не завтра, но однажды я точно постараюсь это исправить. И надо знать, как. А на ком еще ставить эксперименты, как не на себе самой? На всякий случай я оставила записку на столе в своей комнате, чтобы знали, где меня искать, если что-то случится. А уж Алви или Хлоя не приминут ее прочитать. В крайнем случае, дознаватель Форси, если пропаду. От этой мысли у меня вновь пробежал холодок по коже, и я решительно направилась вдоль стены питейного зала к логову колдуна. Красная дверь распахнулась перед моим носом. Я даже не успела постучать. «Заходи», — сказал рыжий колдун, сегодня одетый во все черное. В его кабинете ничего не изменилось с прошлого раза. Повсюду царил вопиющий беспорядок. Колдун сел за стол и принялся теребить округлую емкость из толстого стекла размером с чайник, пока я освобождала себе место на краю кресла напротив. Мне на загривок что-то упало со спинки. Мягкое, тряпичное. Я вздрогнула и резко обернулась. Это был просто свекольного цвета шарф с желтыми полосками. «Выбрось куда-нибудь, не будем отвлекаться», — сказал колдун. Я сложила шарф аккуратно на кучу рядом. «Вижу, что ты настроена серьезно, поэтому сразу к делу. Для выправления перигея необходимо огромное количество энергии», — сказал колдун. «Но у тебя ее нет по юности и неопытности, а у меня по обстоятельствам». «Зачем же вы меня позвали?» «Затем, что если чего-то нет, всегда можно позаимствовать. Главное знать, где». Колдун сощурился, глядя на меня в упор. «То есть украсть?» «Нельзя украсть то, что никому не принадлежит. Ты что-нибудь слышала о живой тьме? Видела такое?» Он достал из кармана стеклянный шарик на цепочке, в котором разливался мрак. Такой же, как у Вёлвинда. Только этот был крошечный, буквально пятнышко. «Видела, да». «В темной материи сокрыто очень много энергии. Этот амулет принес мне достаточно пользы, но теперь практически разряжен. И его все равно было бы недостаточно для того, чтобы тебе помочь». Мне подумалось о сгустке колкой тьмы, которой играл Вёлвинд. Куда она делась? Ее изъяли дознаватели? Или она просто блуждает до сих пор, как оживший моток леденящей шерсти по лабиринтам бункера? Или ее замуровали там? Вслух я ничего не сказала. Всегда лучше выслушать то, что от тебя хотят, чтобы случайно не добавить себе проблем. «Есть место, в котором живой тьмы хоть ложкой черпай», — сказал колдун. «Вы имеете в виду пустыню Храхна?» «Откуда про нее знаешь?» «Нам на уроке по природомагии рассказывали». «Ну и отлично. Никто не в курсе, откуда живая тьма там появилась. Из космоса принесло с метеоритом, или она выбралась на поверхность сквозь многочисленные воронки, ведущие далеко под землю. В пустыне их много, говорят. Это и не важно, главное другое. Энергетический заряд свежей живой тьмы — то, что тебе нужно, чтобы мгновенно вернуть перигей на место. И тогда той боли, которой я тебя пугал, не будет». «Это хорошо». Я сложила руки на коленях, уже догадываясь, что он мне предложит. Колдун со звоном отставил стеклянный кувшин. Глаза его горели. «Желающих отправиться за таким источником энергии, увы, нет. Наверное, ты слышала о баджархах, наводнивших пустыню?» «Да». «Есть еще одна неприятность. Многими из аджархов овладели неорганические демоны, которые не только подчиняют все живое, но вдобавок разрушают и жрут». «Это нехорошо». «Именно так, мисс Очевидность. Желающих рискнуть нет уже давно». Он замолчал. Я тоже не торопилась комментировать, но все же не выдержала. «Так если нет возможности взять живую тьму, зачем вы рассказываете о ней?» «Предлагаю отправиться за ней тебе». «Почему мне?» «У тебя есть невероятное преимущество перед остальными смельчаками. Защитный амулет дракона». Колдун ткнул пальцем с грязноватым ногтем в мой уголек. «По сути, он уникален. И если я быстро открою портал вместо залежей живой тьмы, а ты быстро зачерпнешь этот сосуд и вернешься, с такой защитой сущности пустыни тебя просто не заметят. И все будут в прибыли. Дело секунд». «Вы уверены?» «Уверен. В самом деле, открывая портал, без такой защиты я рискую куда больше тебя. Поэтому денег за исправление перигея я с тебя не возьму, но остаток живой тьмы ты отдашь мне». Колдун глянул в окно, затем на латунный шар на тумбочке рядом, похожий на астролябию. «Решай быстро. Возможность открыть портал появится через 2 часа. Но к месту, откуда это можно сделать, еще нужно добраться. Итак, нет или да?» Я поёрзала на кресле. Колдун напряженно смотрел на меня, поджав губы. В голове моей кружились мысли о баджархах, о девочках в приюте, о том, что я в сердце обещалась им помочь, и о том, что я, наконец, верну себе нормальность, не чужими руками, а сама. В венах бурлило ощущение опасности, и мое тело стало горячим. И все же я понимала, колдун не врал, Именно с помощью экспериментов с темной материей Вёлвинд наделил меня даром. Значит, и прочее возможно. А еще Вёлвинд был сильнее других магов и делал невероятные вещи, возможно, тоже с помощью своей ручной тьмы. Она позволила ему снять оковы стражей, одолеть штогринов. В конце концов, на мне действительно защита ладона, и я загадала желание единорогу. Что, если все это связано? «Я согласна», — над треснувшим голосом сказала я. Колдун с шумом встал со стула и накинул плащ, словно только того и ждал. Сунул в просторную кожаную котомку астролябию, сгреб туда же тонну магического хлама со стола, емкость и крышку к ней, и с шумом раскрыл дверь. «Не будем терять время». «А вам живая тьма нужна, чтобы получить больше могущества?» «Энергии много не бывает», — кивнул он. «Поторопимся, ехать далеко». Мы быстро спустились по лестнице, сели в поджидающий нас экипаж. Колдун сам взял в руки упряжь. Миновав освещенные городские улицы, мы свернули на окраину, а затем выехали из городских ворот в теплую темную ночь, наполненную запахом луга, стрекотом цикад и предчувствием опасности. Луна и яркие пятна звезд над головой подсвечивали дорогу, ведущую к черным силуэтам гор. Наша повозка свернула в темное ущелье, куда едва достигал свет луны. И право, если бы не защитный амулет дракона, я бы давно спрыгнула и рванула обратно к городу. Кажется, я переоценила собственную смелость. Место, куда мы приехали, напоминало овальное блюдо, засыпанное частично камнями с реки, которая со всех сторон его омывала. Лес и горы дальше казались истинно-черными. «Зачем вам живая тьма?» — спросила я. С гор налетел ветер, я поежилась. «Мне нужна энергия. Так много заказов, не успеваю восстанавливаться». Колдун потер ладони и спрыгнул с козел. Со своей стороны я спустилась на землю быстрее, чем он успел мне помочь. Хотелось, чтобы все это скорее закончилось. Я невольно опустила руку в сумку и нащупала тонкий нож для разрезания бумаг. Надеюсь, он мне не понадобится. В крайнем случае, это не Академия. Выпущу луч магии, которому подчиняются драконы, или надену кольцо невидимости. Черт! И почему у меня до сих пор не было ни одного занятия по боевой магии? В этом мрачном месте, наедине с мужчиной, мне начало приходить в голову черт знает что. Колдун повел лошадь к выезду из этого своеобразного ущелья, привязал ее где-то за кустами и вернулся с бубном. «А это зачем?» — удивилась я. «Духов задобрить, чтобы с порталом не мешали». «Духов, значит?» «Хм...» — переступила я с ноги на ногу. «Ясно. А как насчет диких зверей?» «Будут довольны духи, зверей не подпустят. Давай-ка, садись ближе к центру и не мешай». «Сяду. Как только расскажете, о чем вы умалчиваете. Чего я не знаю о проходе в портал и о том, что мы с вами затеяли?» «Может, тебя еще и ритуалу обучить?» — сморщился колдун. «Да, я готова». «А денег тебе не подсыпать? Полную сумку». Он остановился и опустил бубен с ехидным видом. «Нет, денег не надо. Извините, если вам мое поведение кажется дерзким, но порталы, которые я видела, не требовали танцев с бубном. И это я отправляюсь в пустыню к Аджархам, а не вы. И если вам реально нужна живая тьма, мне требуются подробности». Колдун недовольно покрутил носом, затем смилостивился. «Портал я открываю практически кустарным способом, потому что так его точно не засекут стражи города». «Почему нас не должны засечь?» Он покосился на меня. «Не учили, что ли?» «Я на первом курсе». «Слушай и запоминай. Для портала в другое королевство требуется разрешение. На пустыню Храхна никто тебе его не даст. Она под запретом». «То есть мы нарушаем закон?» «Дважды». «Что же вы раньше не сказали?» «А то что бы, передумала?» Усмехнулся колдун в рыжую козлиную бородку. «Возвращаемся?» «Нет, нас точно не обнаружат». «Видишь горы? Экранируют. То есть не выпускают магию далеко. Река?» Он мотнул жезлом вокруг. «Притушит огонь портала, ежели с той стороны кто полезет. Ее об этом я тоже должен попросить». «А могут полезть?» «Могут», вздохнул колдун. «Поэтому тоже вдали от города. И у меня нет твоего амулета, который сработает железно против всякой нечисти. Пришлось навешать на себя все, что под руку попалось». Колдун вытащил из-за пазухи целую связку. «Не к бабушке на пироги дверь открываем». «Понимаю». «И хорошо, что понимаешь. Сумку сними. Лучше ходить туда-сюда налегке». «Нет». Я прижала сумку к бедру. Она легкая и висит через плечо, движением не мешает. «Как знаешь, я тебе не нянька указывать, но без сумки лучше. Следующая. От Джархам главное — не посмотреть тебе в глаза и вообще тебя не увидеть. Напоминаю, в эту пустыню сползаются змеи, которые за 1000 лет могут стать драконами. Практически гнездо. Низшие демоны-драконы хотят стать высшими демонами. Любой человек на их пути — преграда. Увидят — поработят, впадут в гнев. Ну или сожрут, смотря на кого нарваться». Я подумала о кольце невидимки и сказала о нем. «Совсем не понимаешь, что ли?» — рассердился колдун. «Дело пойдет на секунды. Пока снимешь, пока я тебя увижу здесь, уже кто-нибудь ломанется. Я долго портал не удержу». «Хорошо, кольцо я не надену. А если в том месте, куда вы меня отправите, живой тьмы не будет?» «Будет». Колдун достал из кармана уже знакомый мне стеклянный шарик с крошечной кляксой. «Он поможет открыть портал куда надо. Жертвую ради общего дела». «Чтобы получить вдвое больше», — напомнила я. «Разумеется. Все и все делают ради собственной выгоды». «Не все», — усмехнулась я, но промолчала. «А смысл объяснять?» «Довольно вопросов». Колдун сунул мне в руки большую стеклянную емкость. «Откроется портал, войдешь, зачерпнешь сюда тьму, шагнешь обратно. Все, я закрою портал, понятно?» «Да». «Сконцентрируйся», — буркнул колдун. «И не мешай». «Хорошо, сэр», — склонила голову я. Расправив полы багряной формы боевика, я села на валун и сложила руки на коленях. «Ждать я умею». Колдун очертил вокруг нас большой огненный круг, на каждую из 4 сторон положил по куску пирога и фруктов, напевая странные мелодии горловым голосом, от которого вздыбливалась мурашками кожа. Плеснул воды, сыпанул земли, зажег толстые витые свечи, а затем начал в центре исступленно бить в барабан и пристукивать ногами, отчего неизвестно откуда доносился звон колокольчиков. Колдун был похож на сумасшедшего. От волнения меня слегка подташнивало, и казалось, рыжий дядька собирается принести меня в жертву вместо зайца. Но вдруг вокруг нас спиралями закружил легкий ветер, на губах колдуна скользнула улыбка. Он схватил факел и, расчертив кругом пространство перед нами, бросил в него стеклянный шарик с мраком. Воздух треснул, как прожженная парусина. Огонь окрасился грязно-розовым. Я вскочила, сжав в руке сосуд. За неровным провалом, похожим на кривую овальную дверь, с пылающими розовыми краями возникла пустыня. Время пошло. «Боже, помоги!» — воскликнула я мысленно и шагнула вперед. В лицо ударил ветер с песком. Протяжно засвистел в ушах. Передо мной простиралась ночь и синие барханы, а прямо под ногами, словно поросль верблюжьей колючки, клубилась тьма. Она пахла чернилами. Удивительно. Не время рассуждать. Я склонилась, зачерпнула полную емкость, развернулась и увидела рыжего колдуна, расставившего руки и растопырившего пальцы, словно он держал стеклянную стену. Глаза вытаращены, волосы вздыбились, даже в бороде. Было бы комично, если бы бархан рядом не зашевелился и песок не зашипел. Я прыгнула к порталу с вытянутым в руке сосудом. Воздух затрещал. Колдун выхватил из моих пальцев емкость с тьмой. Крикнул: «Сзади, берегись!» Меня отшвырнуло к колкой тьме невидимой волной. Я упала лицом в песок. Успела зажмуриться. Подняла глаза. Огненный, грязно-розовый по краям портал сверкнул и схлопнулся.